Глава 12. Второй месяц Дмитрий служит в Крыму и мотается вдоль линии разграничения, настраивая сторожевую сеть. После доклада о встрече довольно сильного отряда татар и схватки с ними, князь его направил проинспектировать и настроить охранную линию. Хотя Дмитрию показалось, что тот его просто убрал от себя подальше, скорее всего, думая, что он является соглядатаем от императрицы и канцлера. Власть тут у него полная, вот он и сиборитствует здесь, и лишние глаза и уши ему абсолютно не нужны. Хотя, с другой стороны, службу в крепостях ведут исправно. Есть, конечно, небольшие недочеты, но где их нет? В основном все нарушения происходят от ленности служивых, потери бдительности и, как зачастую бывает, надежды на авось. Дмитрий все прекрасно понимал, и в том мире так же происходило. Человека успокаивает и расслабляет монотонность работы или службы. Кажется, ну что тут может произойти? Ну а когда происходит, начинаются судорожные попытки все быстро исправить, которые приводят к еще большим проблемам, так как в спешке и в стрессовом состоянии невозможно адекватно оценить происходящее. Так случилось и с тем отрядом, с которым столкнулся Дмитрий. Лишь через сутки выяснилось, что татары проникли через охранные порядки. Не разобравшись, какое количество татар проникло, решили вдогонку послать полуэскадрон казаков, думая, что отряд не более 50 всадников. А с татарскими всадниками был шаман, который частично уничтожил следы, запутав следопытов. Казаки столкнулись с татарами уже после схватки тех со стрельцами Дмитрия, и хоть татар было больше, но среди них большинство было раненых и обожженных, что и сыграло роль. Получилось вырубить всех, но и сами понесли большие потери. Дмитрий отлаживал систему охраны, вплетая в структуру руны, а сразу же за линией охраны ставил отложенные заклинания, которые срабатывали в случае нарушения охранной сети, выбрасывая высокий столб пламени. Его было видно издалека, а сами нарушители получали удар заклинанием паралича. Оно на некоторое время лишало их возможности двигаться. Дмитрий предупреждал всех, но, как всегда случается, кто-то или не понял, или не поверил, и в один из дней случился переполох. Сработала система охраны, и вверх ударил столб пламени. Никогда белым днем не случалось прорывов, но, тем не менее, тотчас же к месту был направлен отряд всадников. Каково же было их удивление, когда по прибытии они увидели с десяток стрельцов, некоторые из которых были обожжены и лежали, не имея возможности пошевелиться, но завывали во все горло. Нарушителей освободили от заклинания и погнали на ближайшую заставу, откуда эти ухари и были. Повадились стрельцы наведываться в татарское село за вином. Крым испокон веков славился своими виноградниками, да и многие другие фрукты тут сбраживались. Виноделие в Крыму в это время приходило в упадок. Татары находились под пятой османов, а по их вере запрещено употреблять сброженный сок виноградной кисти. Виноделов били палками, вырубали виноградники, но на то, что те продают вино гяурам, закрывали глаза. Вот и ходили стрельцы за недорогим вином. Да и так, чего прикупить, а кто их вдовес умел подкатить? Пить на службе запрещалось, а по мусульманским обычаям запрещалось употреблять вино, особенно простым рядовым стрельцам, но за всеми не уследишь. Да и без женского пола трудно, как бы там ни было, но люди живые, взрослые, а природа человеческая своего требует. Только не учли ходоки, что туда сеть всех пропускала, а вот обратно пройти можно было только на сторожевом посту, где действие сторожевой сети прекращалось. Но тем, кто попал под действие заклинания, надо было пройти тайно. Но не получилось. Всех этих нарушителей накажут, конечно, но Дмитрию снова предстояла довольно кропотливая и напряженная работа. Страна непуганных идиотов. И Дмитрий грязно выругался, понимая, что ему все придется переделывать заново и восстанавливать сеть на этом участке. Да и до татар так или иначе слух дойдет о сюрпризе. Пройти-то охранную сеть можно, только нужен сильный шаман или маг, а лучше вообще рунный маг, но таких в мире было всего несколько человек. На службе Дмитрий ни с кем близко не сошелся, и не потому, что он был некоммуникабельным, а в силу независящих от него обстоятельств. Лишь одну неделю он находился в расположении ставки главнокомандующего, а потом его послали на линию соприкосновения. Теперь он передвигался от одного поста до другого, не задерживаясь подолгу в крепостях. Восстанавливал сеть, добавляя в нее элементы своей разработки. Князю в штабе он предъявил лишь свое направление и предписание, а тот, в нарушение того, что было ему рекомендовано, отправил его с глаз долой. Дмитрий не афишировал свою силу и возможности, и его посчитали молодым магом-слабосилком, а он никого и не стал разубеждать. Ему это было даже выгодно. Ему выделили десяток стрельцов, в том числе Егора, которого он попросил оставить при себе. По вечерам Дмитрий возился с перстнем, который подобрал после взрыва, но так ничего и не понял. Это было какое-то неизвестное плетение. Ни распознать, ни разрушить его не получалось. Перстень был красив. Красно-кровавый камень с множеством граней иногда вспыхивал красными искрами на гранях, отражая свет. Подумав, Дмитрий надел его на средний палец правой руки и носил, не снимая, перед этим вытянув из перстня энергию. Мало ли что. Последнее время он работал как проклятый. Его сильно заинтересовали артефакты, и он принялся их разрабатывать и изготовлять. Лечебные, защитные и даже артефакты нападения, боевые. Запихнуть их можно было во что угодно, было лишь одно «но». Каждый материал по-разному работал. Дерево хуже всего, рассыпалось после одного применения. Железо чуть лучше, но тоже не очень долго держало заклинание. Лучше всего годилось серебро или золото, а если еще вставить в драгоценный металл драгоценный или полудрагоценный камень, то это был очень дорогой и большого объема артефакт. В него можно было закачать с десяток заклинаний и потом только подзаряжать. Самое главное, что было в изготовлении, это расчеты, расчеты и еще раз расчеты. Дмитрий рассчитывал плетение. Кроме того, оно должно было поместиться на то, что было выбрано в качестве артефакта. Правильные линии, правильное нанесение и размещение рун и узоров вязи заклинания. Правда, чем больше он этим занимался, тем быстрее это у него получалось. Но в связи с тем, что он еще и восстанавливал охранную сеть, уставал так, что засыпал, еле добравшись до кровати. Крымчаки резко снизили попытки прорывов в империю, но и Дмитрию одно время пришлось помотаться, восстанавливая целостность линии сети. Хотя участились нападения на стрельцов, унтеров и младших офицеров на базарах, которые находились за стенами крепостей. Дмитрия это мало волновало, он строго выполнял свою работу, а уж о безопасности воинов пусть думают их непосредственные командиры. Сегодня он отдыхал. Самые проблемные участки он восстановил и улучшил. Вернулся в Перекоп, и тут главный маг при командующем войсковым контингентом настоятельно рекомендовал ему отдохнуть. «Не стоит пытаться сделать все и сразу. Еще загонишь себя, вот тогда и начнутся проблемы. Отдыхать тоже надо», — высказывал он Дмитрию. «Ну что же, отдыхать значит отдыхать», — решил тот и с утра отправился на базар, расположившийся у стен крепости. Ранняя осень радовала изобилием фруктов и овощей, о которых в Москве и слыхом не слыхивали. Было жарко, и Дмитрий зашел в небольшую лавку, где продавали напитки, и даже можно было перекусить. Не успел он присесть за небольшой столик, как к нему подскочил паренек, ненамного младше его самого. Смуглый, черноглазый, в старенькой, но чистой одежде. «Что желает господин? Есть шашлык из баранины, янтыхи, лагман, долма, а также холодное молодое вино и вино прошлого года, холодные взвары и травяной чай», — затараторил он хоть и с акцентом, но понятно. Дмитрий, находясь здесь, уже пробовал многие национальные блюда татар, и некоторые из них отличались от тех, которые он ел в той жизни. Тут нет того изобилия приправ, и даже многих продуктов еще нет, поэтому и на вкус они разные. «Давай мне янтыхи и холодный травяной чай», — сказал он пареньку, и тот унесся на кухню. В углу сидели три старика-татарина и, степенно беседуя, тоже что-то прихлебывали, но точно не вино. На него тут был запрет. Появился паренек и принялся расставлять перед Дмитрием его заказ. Попробовал янтыхи. Это те же чебуреки, но жарятся без масла. Те были еще горячие. Он надкусил, и сок потек по рукам. Начинку составляли мелко порубленная баранина, лук, а также какие-то травки в виде приправ. Перекусив и запив это все холодным травяным чаем, он снова пошел бродить, посещая расположенные тут лавки. Прикупив себе винограда, инжира и очищенных грецких орехов, отправился в освояси, в небольшой домик, который снимал. По дороге купил пару яблок для Рыжика и медовый пряник для Кузьмы. В прошлой жизни он неоднократно бывал в Крыму. Ездил с женой в санатории и дома отдыха, когда получалось, но сейчас Крым был еще не тот. Маленькие, грязные, похожие больше на села городишки. Грунтовые дороги, где сапоги утопали по щиколотку в пыли, которая скрипела на зубах. А вот зелени было на порядок больше. Все холмы были укрыты лесами, и даже в степной зоне хватало небольших рощиц и лесов. Возле домика, в котором он проживал, топтался посыльный из штаба. «Ваша светлость, господин поручик, вам пакет из штаба», — проговорил молодой стрелец и протянул Дмитрию тонкий конверт. «Ответ нужен или нет?» — уточнил Дмитрий. «Ничего не говорили». «Тогда свободен», — проговорил Дмитрий и, усевшись на скамейку в тени нескольких фруктовых деревьев, росших возле дома, вскрыл пакет. Поручику Черемисину Дмитрию Ивановичу надлежит в течение недели прибыть в крепость Джуричи для оказания помощи. Все подробности узнаете на месте. Генерал-аншеф Голицын В.И. Утром Дмитрий отправился в штаб за предписанием, затем в казармы, так как оказалось, что он едет не один, а с теми стрельцами, с кем восстанавливал охранную сеть, да еще дали полусотню стрельцов. Построив тех, кто должен убыть в Джуриче с ним, приказал подготовить снаряжение и завершить тут все свои дела. «Завтра с утра выдвигаемся, а надолго ли мы убываем, сам не знаю. Может, будем служить там. Вам все понятно?» «Так точно!» — нестройно ответили ему, и Дмитрий распустил строй, готовиться к походу. Уже дома, проверив дорожный мешок и сложив туда все, что было необходимо, присел. «Кузьма!» — позвал он домового, и когда тот появился, сказал. «Мне надо будет отъехать. Насколько времени, не знаю. При этом не близко. Ты как, дома станешь сторожить или со мной отправишься?» «Как это отъехать? Куда это?» — заволновался тот. «Да вот, посылают. По воинской нужде приказали, так что решай». «Да я с тобой, конечно. Чего тут мне одному-то делать?» Поутру проверил стрельцов. Снаряжение и запасы провианта. Двинулись в путь, когда солнце уже стояло в зените. Только скрылись из вида строения перекопа, как Дмитрий открыл портал и всех погнал на ту сторону. Прыгнули хорошо, верст на 100. Получалось у него с каждым разом все лучше и лучше. Пройдя еще несколько верст, скомандовал привал и велел готовить пищу. «Вот жизнь пошла», — думал Дмитрий, прихлебывая иван-чай. «Гоняют, как сидорову козу. А с другой стороны, мне даже лучше. Практически никого надо мной с ценными указаниями. И надо бы сейчас обдумать, что для меня лучше. Добираться, словно мы идем пешком, или быстро проскочить при помощи портала. Как-никак, а более 300 верст можно и полмесяца тащиться. Но уже осень. Хотя тут на юге осень понятие относительное, но все же. Ладно, ни вашим, ни нашим. Дней 5 будем идти. Я и дурака немного поваляю. В общем, решено». И со спокойной душой Дмитрий отправился спать. «Здравствуй, сват. Ты чего звал-то? И сам смурной какой-то. Случилось что?» — спросил довольно полный мужчина с маленькими глубоко посаженными глазками. Сваты обнялись, и хозяин пригласил гостя за стол, разлив по кубкам вино. «Присаживайся, сват. Да вот, понимаешь, случилось. Поспешил я с Черемисиным-младшим, а теперь точно в немилость попаду. Так что надо пока сидеть тихо, как мыши под веником. Надеюсь, ты ни с кем не делился нашими планами». «Да что ты, сижу тихо и никому не гугу. Я что ли не понимаю? Вот даже Милославских да Воротынских на севера отправили. А уж какие бояре были, не чета мне. А он даже дядьку родного Ксенька придавила». «Точно придавила она Годунова. Сказала, что может и головы лишить, не посмотрит, что родня, а сыновей да родню охолопит да к Северному океану отправит. Такие вот дела». «Ну а ты как в немилость попал?» «Ну так сам знаешь. Последний раз ничего опять не получилось ни со старшим, ни с младшим Черемисиным». «Знаю, знаю, сват». И, понизив голос, произнес. «Первая засада, видать, промахнулась, и тут же поплатилась. Выбил он всю засаду и уехал, да только вот ко второй так и не добрался. Я вначале подумал, что проспали они, а теперь и сам не пойму, как они его не увидели. Неужели глаза им отвел? Да тут, понимаешь, другое. Хотя это и небольшая тайна, но болтать слишком тоже не стоит. Парень-то может порталы создавать. Вот он и добирался после нападения порталом». «Каким таким порталом?» «Ну, как к нам нечисть попадает, так и этот может их делать, и ходить ими. Вот он здесь, а затем раз и за 1000 верст». «Да ты что?» «Да, императрица закупила их у Академии 3 штуки. За день можно войско перекинуть куда надо, но стоят огромные деньги. А я, не зная ничего этого, и отправил его, как прибыл в полк служить, в Крым. Раньше я предлагал Ксении отправить его в войска послужить, опыта набраться, она промолчала. А когда в монастырь усвистала, я и подсуетился. А когда вернулась, я ей доложил, мол, так и так. Что тут началось? Поверь, я чуть в воду не пустил. Думал, там она меня и загрызет». «Что теперь? Тебя уже в отставку отправили?» «Пока нет, но мне донесли, что вызывала она к себе князя Пожарского. Как бы ни приказала следить за мной, так-то вот. И говоривший тяжело вздохнул. «Ты, сват, наливай давай, не сиди!» Они еще долго сидели и тихо разговаривали. «Ладно, сват, не расстраивайся», — сказал гость. «Может, все и образуется еще. А я поеду, вечереет. А я сегодня никого из охранников не взял. Ты ж сказал, чтоб приезжал сам и людей с собой не брал». Они снова обнялись, и хозяин вышел провожать гостя до самых ворот. Лето в Москве жаркое. Гость, покачиваясь в седле, постоянно вытирал пот, струящийся по лицу и шее после выпитого вина. Он спешил. Сумерки опускались на Москву. Время всякого сброда, который в это время выползал на охоту, но до дома оставалось всего ничего. Какой-то пьяный, покачиваясь, оступаясь и держась за забор, осторожно двигался ему навстречу. Он даже внимания на него не обратил, но не успел миновать пьяного, как спину со стороны сердца обожгла невыносимая боль, такая, что он не мог вздохнуть. Он и не вздохнул, а просто упал на шею коня, а тот, кто был мгновение назад пьяным, сдернул седока с коня, быстро сорвал с пальцев жуковины и срезал с пояса кошель. Затем, закинув на спину небольшой арбалет, чтобы не мешал, вскочил на коня убитого и, ударив того каблуками сапог, попытался ускакать. Но конь заортачился. Тогда убийца достал кинжал и уколол коня в круп. Конь сразу же ударил в галоп, стараясь уйти от боли. Так они и неслись по улицам, пока не достигли определенного места. Тогда убийца спешился и привязал коня к первому попавшемуся дереву. «Извини, что боль тебе причинил», — тихо проговорил он, похлопав коня по шее, повернулся и скрылся в темноте. «Ваше императорское величество!» — влетел в двери кабинета секретарь. Вид у него был, сказать, что сильно удивленный, значит, ничего не сказать. «Там! Там!» — проговорил он и на мгновение замолчал, словно ему не хватило воздуха завершить фразу. «Василий Васильевич, отдышитесь и спокойно скажите, что у вас там-там?» — сказала императрица с сарказмом. У нее было сегодня прекрасное настроение, и, казалось, ничего не сможет его испортить. Дьяк Василий Мерифьев сглотнул и, собравшись, продолжил. «Ваше императорское величество, к вам прибыл личный представитель герцога Трогера Рилейского со свитой, а в приемной сейчас находится посыльный от личного представителя с просьбой назначить им аудиенцию». Дьяк понизил голос, словно кто-то мог их услышать. «Он просил сильно не затягивать с аудиенцией». Императрица медленно поднялась из-за стола, обошла его и остановилась возле секретаря. «Говоришь, представитель Трогера Рилейского?» — переспросила она, глядя на дьяка. Тот лишь кивнул головой. «Где его посыльный?» «В приемной», — ответил секретарь. «Передай ему, что аудиенция назначена на завтра ополудни, в 12 часов. Ступай», — сказала она. А когда секретарь вышел, вернулась за стол и задумалась. То, что в академии у них появился и обучается молодой представитель драконов, она знала. Как и то, чей он сын. Но это не афишировалось, так как хотели дождаться реакции его родителей, а уж потом дать информацию в еженедельном листке столицы и альманахе Академии. Также она знала, что, проучившись полгода, молодой дракон отправился на каникулы домой. Ему были выделены сопровождающие, но как они добрались, известий не было. И вот представители герцога, с добром ли они явились? Хотя драконы, как знала Ксения Федоровна, этикетом сильно не заморачивались. Могли просто наведаться и спалить или Академию, или ее дворец. Ладно, чему быть, того не миновать. На завтра надо собрать думу. Она подняла колокольчик и позвонила. «Василий Васильевич, гонец отбыл?» «Да, ваше...» Императрица нетерпеливо прервала его поднятой рукой. «Пусть пошлют гонцов за думскими боярами и пусть предупредят, чтобы никто не вздумал опоздать. Гости непростые будут». На следующий день дума гудела, как растревоженный улей. Бояре спорили, ругались. До того, чтобы тягать друг друга за волосы, еще не дошло, но было уже близко к тому. Большинство утверждало, что прибывшие объявят войну. Видать, где-то императрица дорогу драконам перешла. «Вот сама накосячила, сама пусть и воюет», — орал боярин Голицын Андрей Иванович. «А я свою голову подставлять не намерен». «Да, тебе волноваться никак нельзя, а то аппетит пропадет, худеть начнешь», — сказал бельский Богдан Яковлевич, намекая на толщину живота Голицына. «А ты молчи, худородный! Радуйся, что тебя вообще в приличное место пустили!» Они б еще долго спорили, и, может быть, даже схватились выдирать друг другу волосья с бород, но тут дворцовый распорядитель, новая должность, которую завела императрица, объявил ее прибытие, и бояре смолкли. Императрица вошла и села на трон, обвела всех взглядом и усмехнулась. «Ну, смотрю, даже не подрались, хотя, думаю, у вас еще будет время. А теперь слушаем меня внимательно. При появлении гостей молчать, аки рыба об лёд. Кто проявит неуважение, обещаю усекновение болтливого языка, а всю семью отправить в холопы». Тут распорядитель вошел в зал и, стукнув посохом об пол, громко объявил. «Личный представитель герцога Трогера Релийского, великий князь Адоберликстар, со свитой!» И в зал начали входить люди. Князь Адоберликстар был высоким человеком в возрасте, с абсолютно белыми волосами и умным взглядом зеленых глаз. «Ваше императорское величество, рад приветствовать вас и от имени моего сюзерена разрешите вручить вам подарки». Он сделал знак, и в комнату вошли слуги, которые несли эти самые подарки. Первыми к ногам императрицы положили три штуки неимоверно дорогого имайского шелка разных расцветок. Потом небольшой ларец с крупными черными жемчужинами. «А это для вашего сына. Мы знаем, что он еще ребенок, но дети быстро растут», — сказал князь Адобер, и в зал внесли кинжал, меч и пояс, а также манекен в броне из какого-то блестящего металла. «Это все изготовлено из метеоритного металла. Броню невозможно пробить, а меч и кинжал затупить или сломать. Еще мы хотели бы передать другу Корбина, наследника Трогера Релийского, знак друга драконов. В любое время этот славный юноша может посещать наши острова сам или со свитой и находиться там сколько пожелает». На небольшом золотом блюде в зал внесли красивую, искусно изготовленную цепь. Золото, серебро, цветная эмаль — все это переплелось в звеньях цепи. «Еще Трогер Релийский передал императрице Руси письмо с предложением основать взаимные посольства». И князь достал письмо из обшлага рукава своего одеяния и передал Ксении Федоровне через секретаря. «Я рада принимать таких гостей, как вы», — ответила императрица. «Благодарна вашему сюзерену за подарки и благожелательное к нам отношение. Я могу сказать, что я сегодня же ознакомлюсь с письмом герцога Трогера Релийского и незамедлительно дам ответ». «Ваше императорское величество», — дождавшись, когда императрица замолчит, сказал князь. «Корбин, наследник нашего сюзерена, изъявил желание продолжить обучение в вашей Академии магии, и если вы не против, мы хотели бы нанести визит ректору». «Да-да, пожалуйста. Нам очень приятно, что наследник герцога решил продолжить обучение». «Что же, завтра мы отправляемся в Академию, а на обратном пути сможем забрать ваше согласие и предложение о посольствах. На этом разрешите откланяться», — поклонился князь Адоберликстар. «Я была рада с вами познакомиться», — сказала императрица и от души улыбнулась. Улыбка сразу преобразила ее, показав, что это очень молодая и красивая женщина. Гости покинули зал приемов, и какое-то время стояла тишина, которая взорвалась не просто шумом, а ревом. Говорили все и сразу, стараясь перекричать друг друга. Императрица смотрела на все это и в душе смеялась над боярами. Не к кому-то, а к ней пришли драконы и предложили обменяться посольствами. Сотни лет никто не мог даже мечтать о посещении их островов, а тут... Если кто из этих честолюбивых баронов не понял, то это ей Трогер Релийский предложил дружбу, и все это благодаря этому мальчишке Черемисину-младшему. Наконец, ей надоело слушать ор разошедшихся бояр. Сделав знак приблизиться своей могине, она попросила магически усилить свой голос. «Тихо!» — больно ударил по ушам бояр голос императрицы. Когда все умолкли, она проговорила. «Совсем совесть потеряли. Может, еще драться при мне начнете? Что кому не ясно, спрашивайте. Если смогу, отвечу». «Ваше императорское величество, почему они к нам приехали? Или это ко всем европейским державам решили драконы обратиться?» «Ха. Насколько знаю, то нет. Пока мы единственные, к кому обратились с таким предложением». И, немного помолчав, продолжила. «Поздней осенью прошлого года поручик Черемисин Дмитрий Иванович спас Корбина, наследника Трогера Релийского. Что и как там происходило, долго рассказывать. Парень, не задумываясь, спас его, даже не зная, кто этот мальчишка. А потом еще и взял его на полное содержание. В Академии молодого дракона заметили и предложили ему обучаться у них. Тому понравилось, а остальное вы сейчас видели. Пока вы тут вели боевые действия, я успела ознакомиться с письмом герцога. Нам предлагают обменяться посольствами, ну и разрешат нашим купцам немного торговать у них и закупать товары. А их купцы будут приезжать к нам. Завтра я отзываю Черемисина-младшего в столицу. Хватит ему пребывать на югах, пусть включается тут в работу. Я ему много дел наметила. А вы, Федор Дмитриевич, — обратилась она к Долгорукову, — подготовьте предложение по посольству и послу. А мы на заседании Думы обсудим. Канцлер, подготовьте письмо наместнику Крыма о том, что мы отзываем поручика Черемисина Дмитрия Ивановича. На этом все. Обсудите все между собой. Поговорите, подготовьте предложение. Только не деритесь. Взрослые, убеленные сединой люди, а ведете себя как мальчишки. Право слово. Иркат наслаждался покоем. Он сидел, развалившись в удобном мягком кресле оператора за огромным экраном монитора и боролся с нахлынувшей дремотой. Гвор в это время перебирал скопившиеся папки с автобиографиями душ и раскладывал их по количеству уже пройденных ими реинкарнаций. Папки давно уже надо было рассортировать, просто руки не доходили. Вот он и решился навести порядок, и занимается этим уже несколько часов подряд. Вообще-то делать это они должны были вдвоем. Его напарника неизвестно с какого такого распоряжения зачем-то усадили оператором надзора. После того случая, когда Иркат подтолкнул ногу надзираемому и, по сути, спас и того, и весь процесс какого-то непонятного действа, возникший вокруг этого странного парня, Ирката хвалили и ставили в пример многим сортировщикам душ. Тот, конечно, нос задрал, но вот старшим между ними так и оставили Гвора. Иркат, правда, пытался командовать, но старший их порядка ему быстро объяснил, что он не прав. Иркат с такой несправедливостью смирился. Куда деваться, но все время искал возможность еще раз проявить себя. Вот и сегодня, зайдя в архив, он заявил, что он нынче замещает оператора, и как освободиться, то поможет Гвору, а пока пусть тот поработает сам. После чего включил концерт новой модной группы «Мы бески» с нижних планов и уставился в монитор. Гвор тоже иногда поглядывал на действо, разворачивающееся на экране, где молодые, сексуально выглядевшие девушки заводили публику. Принимая те или иные позы, они томно вздыхали в микрофоны, а из огромных колонок за их спинами лилась бодрая, ритмичная, разудалая музыка. «Ты только посмотри, что творят! Ух, проказница Гвор! Ты только посмотри, я б с этой в лиловом купальнике замутил! Отстань, Иркат, некогда мне!» И тебя за использование техники не по назначению тоже по голове не погладят. «Какие вы все скучные!» — пробубнил тот, но монитор переключил и сосредоточенно уставился в него. Долго сидеть в одной позе ему надоело. Он вначале закинул одну ногу на другую, потом сел расслабленно. Через некоторое время его начало клонить в сон. Он поменял позу и снова стал засыпать. Было уютно и спокойно. Лишь издававший зумер в определенное время монитор, от которого он вздрагивал, его раздражал. Иркат оглянулся и, увидев, что Гвор занят и на него не обращает внимания, отключил звуковой сигнал, подставил под подбородок кулаки и начал дремать. «Что-то день сегодня какой-то непонятный», — думал он. «Я немного посижу с закрытыми глазами, и все». На этом он отключился. Гвор изредка поглядывал на своего напарника, но тот, замерев в одной позе, увлеченно таращился в экран. Наконец, в бесконечных папках показалось окончание его мучений, потому что осталось их чуть более десятка. «Ну все, сейчас эти разложу и начну переносить в хранилище», — размышлял он и, к своему несчастью, глянул на монитор, перед которым замер Иркат. То, что он увидел его, не то что испугало. Он прекрасно понял, что теперь их точно развоплотят. «Иркат, сука, ты куда смотришь?» — заорал он и кинулся к монитору, словно мог что-то исправить. «Откуда я знаю такие слова?» — мелькнуло и пропало у него в голове, а тут еще раздался громкий механический голос, который почему-то говорил с какими-то непонятными паузами. «А что, чего? А-а-а! Ты смотри, Гвор, что делать?» — орал теперь еще и Иркат. Открыв глаза, он увидел, как тело того, за которым они вели наблюдение, скрывается в иномирном портале. Иркат попытался вскочить, но запнулся в руках, ногах, в кресле, пошатнулся, и, чтобы не упасть, ухватился за стул, при этом откинув кресло. Оно отлетело, не выдержав такого обращения, и столкнулось со столом, на котором лежали горы перебранных папок. Те вдруг стали не спеша по одной падать, при этом процесс падения шел по нарастающей. Гвор, который кинулся зачем-то к монитору и Иркату, попытался остановить падение папок, но так как был в движении, то еще сильнее толкнул стол, и папки просто рухнули на пол, разлетаясь по помещению. «Все пропало!» — трясся Иркат, не замечая, что кресло, которое он непроизвольно толкнул, возвращается. Оно резко ударило его по ногам, отчего тот стал падать, столкнувшись при этом с Гвором, и на папке с автобиографиями душ они уже упали вдвоем. 13/4. Вы оштрафованы за употребление слов, находящихся в особом списке», — изрыгал механический голос. Правда, в оригинале это звучало немного по-другому. «Три ать, оп, ыре, ош, аны, бление, щих, бом, ске». Словно диспетчер на вокзале сообщал, что поезд ушел, и билеты можно выбросить. В комнату влетел их непосредственный начальник Вилкон и уставился на разбросанные по всей комнате папки и лежащих на них подчиненных. «Так что вы опять натворили?» — зловещим голосом спросил он. «Там!» — одновременно указали оба подчиненных на монитор, но тот был девственно чист. «Чего там? Вы что, язык проглотили?» «Его портал утащил!» Снова одновременно проговорили Гвор и Иркат, и от такой синхронности недоуменно уставились друг на друга. «Центральный пост», — сказал Вилкон. «Центральный пост слушает. А ну-ка, включи запись последних 10 минут». «А, знаете, что-то аппаратура барахлит. А вам это очень надо?» «Центральная, вы что там делаете?» «Да вы понимаете, мы тут записывали последний концерт группы «Мы Бески». Думали, успеем, а тут вот...» И было слышно, как центральный пост вздохнул и замолчал. «Да вы задрали с этими чертовками! Совсем ополоумели во время дежурства! Концерты записывать!» «Неправильно говорить чертовки! Это очень обижает девушек с нижнего плана! Надо говорить бески!» «Ты будешь меня учить, как правильно говорить?» «Все, я иду к заведующему сектором! Это просто невыносимо! Вы оба со мной!» — сказал Вилкон и направился к выходу. Иркат и Гвор удрученно поплелись следом. «Какая же это зима!» — ругался про себя Дмитрий, вытаскивая сапоги из грязи. «Дождь да ветер! Эх, сейчас бы по морозцу пробежаться, да снежку!» Но сам он прекрасно понимал и знал, что в Крыму почти всегда зима такая. Джучи, в будущем Первомайск, решил расстраиваться. Вернее, решили перестроить крепость. Вот его и бросили сюда на усиление стен крепости магией. Вот он и усиливает матеря про себя всех, кто его сюда послал. Хотя, с другой стороны, работа не бей лежачего. Выскочил раз в день, связал защиту стен с предыдущими заклинаниями и свободен. Но нет же, надо все доводить до идеального состояния. Прошел слух, что решили татары пощипать русичей на этом участке. А получится так и крепость отбить. Вот и задумал им сюрприз устроить. При этом сам никто не просил, вот и ковыряется сейчас в поле с приданными ему стрельцами, устраивая ловушки. Дмитрий окинул поле перед крепостью взглядом, потом подозвал Егора, который у него и за десятника, и за порученца, и за заместителя. В общем, на все руки. «Егор, подойди», — сказал он и даже рукой помахал. «Слушаю, господин поручик», — вытянулся тот, подбежав. «Не тянись ни на плацу. Слушай, что надо. Расставь своих людей. Пусть подготовят еще 3 площадки. Я отойду чаю попить. Чуть отогреюсь. А ты проследи, чтоб дурака не валяли. Времени у нас мало». «Слушаюсь». «Ступай». Приказал подготовить еще 3 таких же площадки, как и предыдущие, и отправился хлебнуть горячего чаю под огороженный навес, где он и стрельцы обедали, так как времени мотаться то в крепость, то обратно не было. Шел он, стараясь выбирать более сухие участки. Хотя откуда они после недели дождей? Взгляд Дмитрия был сосредоточен на том, куда он ступал, и поэтому он не увидел разворачивающийся перед ним серый, абсолютно бесшумный портал. «Берегись!» — заорал сзади Егор. Дмитрий поднял голову и успел только удивиться, и интуитивно закрылся щитами, но это и все, что он успел сделать. Его затащило в портал, хоть он и предпринял попытку задержаться на этой стороне, но все оказалось тщетно. Его словно кто-то большой и очень сильный дернул за шиворот и вбросил в это серое марево, протащив по земле несколько метров. За спиной громко хлопнуло. Ветер от схлопывания портала сорвал с его головы форменную шапку, и все стихло. Придя в себя, Дмитрий огляделся. Тепло, сухо, зеленая трава. Здесь было лето в самом разгаре. Совсем рядом росли деревья, похожие на дубы. орали, как сумасшедшие, какие-то пичуги, летали пчелы или, может быть, мухи. Он не стал приглядываться. Где-то вдалеке, почти на горизонте, увидел какие-то строения. Сколько ни приглядывался, рассмотреть не смог. Далеко. Встал, отряхнулся, поднял и надел на голову слетевшую шапку. В голове крутилась мысль, где я и что делать. «Если это то место, откуда приходят всякие твари, то мне тут точно не понравится», — хмыкнул Дмитрий. Он еще полностью не пришел в себя от произошедшего, но пытался шутить. Оглянулся еще раз и поплелся в тень под деревья. Присел, опершись о ствол спиной, и задумался. «Главное не впадать в истерику», — думал он. «Потихоньку подберусь к тем постройкам, что видел, а там будет видно, что и как. Может, не все так и страшно? Стой, а что я имею? Ну-ка, ну-ка». Он сосредоточился и попытался вызвать свой мешок путника. Раз, и тот появился перед ним, стоило только о нем подумать. «Ура, живем!» — обрадовался Дмитрий. Развязал горловину и стал снимать с себя теплую одежду. «Это ж просто отлично! Тут у меня и оружие, и одежда есть сменная, и чай есть, и золотые монеты. Надеюсь, тут золото в ходу». Оторвавшись от процесса переодевания, он решил проверить мысль, в этот момент пришедшую в голову. Он посмотрел на обломанную ветку, лежащую на земле, и она вдруг вся вспыхнула, а потом, появившись из ниоткуда, брызнула вода, погасив огонь. Правда, воды было много. Образовалась даже лужа, постепенно впитавшаяся в землю. «Так», — подумал Дмитрий, — «магический фон здесь довольно большой. Это и хорошо, и плохо одновременно. Значит, тут очень сильные маги, и как бы мне не попасть под раздачу? В общем, надо быть осторожным». Он еще раз осмотрелся вокруг, спрятал мешок и, углубившись под деревья, присел, опершись спиной о ствол, и принялся ждать вечера. Конец первой книги. Текст читал Максим Полтавский.